Лицо у нее стало напряженным и некрасивым, словно стянутым странной гримасой. Его сестра. Она выплюнула эти слова Троепольскому в лицо. «Что она вам сказала?» «Что я добилась своего. Федя связался со мной и погиб. Собственно, она сказала, что это я его убила. Наверное, она не так уж далека от истины». Марат заглянул в одну дверь, потом в другую и очень удивился, не обнаружив никого ни за той, ни за другой. Он перешел в коридор и заглянул в третью. «А где все?» — спросил он у Шарон, которая раскладывала компьютерный пасьянс. Прислоненная к монитору стояла бумажка, облагороженная размашистой подписью «Бенцла», выдающегося мастера искусств и носителя добра и света. «Кто все? Ну, Троепольской и Светлова. Да кто их разберет?» Марат опешил. «Как это кто разберет? В их конторе на вопрос о местоположении начальника принято было отвечать прямо и четко, если это было известно, или не отвечать вовсе, если неизвестно. Во времена Варвары Лаптевой в конторе царили дисциплина и порядок». «Уехали они. Сначала Светлова с животинкой, а потом Арсений Михайлович, вроде тогда уже обои». «Какие обои?» «Да нет!» — фыркнула Шарон, оторвалась от пасьянса и глянула на Марата лукаво. «Вы, небось, думаете, те, что на стенки клеют? Уехали обои. Два, то есть». Марат неожиданно подумал, что, пожалуй, понимает шефа, которого все время тянет прибить секретаршу. «Господин Сизов на месте», — проинформировала Шарон неожиданно, очевидно, решив быть полезной, но Марат толком не знал, нужен ли ему Гриша. Зато он точно знал, что ему нужен Троепольской. Он вернулся за свою дверь, посмотрел в монитор, покурил немного, закинув ноги на стол и чувствуя себя стопроцентным компьютерным мачо из интеллектуально-виртуального боевика «Перегрузка». Позвонил подруге, той самой, что никуда не годилась, и разговаривал с ней пренебрежительно. Подруга поскуливала и повизгивала от счастья и очень его раздражала. Марат предпочел бы, чтобы она его послала подальше, но надежды на это не было никакой, поскольку для этого требовались мозги и характер. Подруга ни тем, ни другим не обладала. Что теперь делать? Что делать, а? Он решился рассказать Троепольскому обо всем. И тут выяснилось, что того нет на месте. Когда он вернется, решимость вполне может растаять, как сегодняшний снег. Снег в середине апреля, господи! Он перебил подругу на середине какой-то фразы, пробормотал некое прощание и снова уставился в монитор. На душе было погано до того, что ему только предстояло сделать — рассказать Троепольскому о том, что он знает. А ему не хотелось, так не хотелось. И еще немножко из-за подруги. Марат Байсаров вовсе не был прожженным циником и хамом, и теперь ему было стыдно, что он так с ней разговаривал. Она же не виновата ни в чем. Например, в том, что он всю жизнь мечтал о такой, как Лера Грекова, а попадались все не такие, а это последнее вообще никуда не годится. Марат переложил ноги так, чтобы подошва ботинка закрывала монитор. На мониторе была работа, которой он в последнее время совсем не занимался. Ему даже страшно было подумать, что будет, когда Троепольской узнает. Впрочем, Троепольскому сейчас не до того. С Сизовым говорить нельзя. Он поговорит с Сашкой. Вот с кем. Сашка все поймет и подскажет что-нибудь умное. Не факт, что Марат воспользуется его советом. Советы вообще дают не для того, чтобы воплощать их в жизнь, а для того, чтобы высказать свое мнение, к примеру. Никогда в жизни Марат не следовал ничьим советам, зато очень любил их давать. Сашка тоже любил. Марат сунул телефон в один карман, похлопал по другому, проверяя наличие сигареты, и отправился к Белошееву. Сашка сидел за компьютером. Рядом на столе и на полу валялись распечатки. Марат перешагнул через них и хлопнул Белошеева по плечу. Дальше случилось неожиданное. Сашка вдруг взвизгнул, подскочил, чуть не выпал из вращающегося кресла, странно перекосился, нагнулся, выдернул из розетки пилот, утыканный толстыми компьютерными вилками. Монитор медленно погас, будто задутый ветром. Они уставились друг на друга. — Ты чего? — испуганно спросил Марат. — Ты чё, Сашка? — А ты чего? — Я ничего, — выпалил Марат. — Я поговорить пришел. — О чем? — Да так, о делах. Мне поговорить с тобой надо. Сашка распрямился, посмотрел на Марата, а потом на дверь. Вилку в розетку он не воткнул, — отметил Марат. — Тебя Полина прислала? — Почему Полина? — О чем говорить-то? — Саш, — сказал постепенно пришедший в себя Марат, — ты че? — При чем тут Полина? — А под стол ты зачем полез? — Ты меня напугал. — А шнур зачем из розетки выдернул? — Шнур сам выдернулся, — заявил Сашка уверенно. — Я давно хотел электрикам сказать, чтобы они переделали. Сижу целыми днями, не шевелясь, блин. Чуть дунет ветер, из розетки все вываливается. Марат в это особенно не поверил. Ремонт был сделан совсем недавно, и Троепольский, которому было почти наплевать на кресла, ковры и стены, удавил бы любого электрика, если бы где-то что-то вывалилось из розеток. Некоторое время они рассматривали друг друга, словно увидели впервые в жизни. — Ты садись, — предложил Белошеев. Байсаров потоптался и сел. — О чем ты хотел говорить? — Марат уже и не хотел говорить ни о чем. Так странно все это было, но вспомнил, что Троепольского нет, и еще, как только он вернется в свою комнату, придется опять сидеть в одиночестве и все думать о том, что он знает. Только он один, больше не знает никто. Он должен рассказать прямо сейчас. Саш, я Троепольскому хотел, а его нет. Федька, когда на работе в последний день был, что? Голос у Белошеева был настороженный. Я по коридору шел, а они в его комнате разговаривали. Он ему сказал: «Только посмей, и я тебя убью». А на завтра макет пропал, и Федьку убили. «Кто сказал?» «Федька сказал». «Кому?» Марат вздохнул и посмотрел в потолок. Потолок был натяжной, последний писк моды. Сизову. От Федьки потом вышел Сизов, а больше никто не выходил. Выговорив все это, Марат совсем приуныл. Пока он никому не рассказывал, это как бы не имело значения. Отдавало киношным детективам и придуманными страстями. Сейчас, в эту самую секунду, сказанное вдруг стало фактом, доказательством, обстоятельством и еще чем-то значительным. Теперь факт нужно разбирать, доказательства доказывать, обстоятельства учитывать, и не было пути назад. А Марат хотел, чтобы был. Он вообще очень хотел, чтобы все стало, как было до Фединой смерти. Он даже обижался на Федю за то, что тот помер и испортил им жизнь. Так все было легко и приятно до того, как он помер. «Федька угрожал Сизову?» — не поверил Сашка. «Этого быть не может! Они друганы уже 100 лет!» «Вот именно! А точно он говорил? Или, может, телевизор работал?» «У Федьки в комнате телевизора нет! Он говорил! Точно!» Саша встал, перешагнул через выдернутый из розетки шнур и стал ходить по кабинету. Вид у него был как будто радостный. Или Марат ошибался? Радоваться-то особенно нечему. «Надо шефу сказать», — выговорил, наконец, Сашка. «Конечно, надо». «Ты думаешь...» «Да ничего я не думаю, но шефу надо сказать». Это Марат и сам знал. Они столько лет работают вместе. Сашка, и так ни с того ни с сего все нафиг послать быть не может. Почему ни с того ни с сего? Может, деньги не поделили или еще что-то? Что они могли не поделить? При чем тут деньги? Марат уже почти кричал, потому что мысль о том, что все разваливается прямо на глазах, разваливается, рушится. Он подумал бы, идеал, если бы мог так подумать, эта мысль была невыносимой. Рушится мир, который был правильно и надежно устроен. Троепольской, Сизов и Греков казались ему... Кем только они ему не казались. Они были старше, умнее, опытнее. Они были успешны именно в том деле, которое представлялось Марату самым лучшим и важным из всех придуманных человечеством. И еще он думал примерно так, что там врут про то, что жить плохо, и все начальники жулики, бандиты. Жить хорошо, интересно, весело, когда есть чем заняться. Марату было чем заняться, потому что существовали Троепольской, Греков и Сизов. Они были его начальниками, но вовсе не жуликами или бандитами. Марат получал зарплату, о которой его недавние однокурсники еще только видели сны.